Глава шестая. Из всего множества испытательных полигонов, фехтовальных залов и просто тренировочных площадок, которые маг или прославленный воин мог арендовать в семи башнях, малая арена при школе меча имени прославленного генерала Гурараша нравилась Олегу больше всего. Находится далеко за городом, от любопытства праздных зевак прикрыто высоким забором и заклинаниями маскировки. Да и владельцы относятся с пониманием к желанию клиента тренировать боевые навыки в стороне от чужих глаз. Идеальное место для самосовершенствования или для бесславной гибели от наемного убийцы. Тут как повезет. «Уважаемый Одрин, напоминаю об условиях поединка», — сказал Олег стоящему перед ним воину. «Бой до первой крови или пока один из нас не сдастся. Применять можно любое оружие, в том числе магию и личные артефакты. Запрещено наносить заведомо смертельные удары и добивать». Олег с сомнением посмотрел на своего соперника. Лицо хмурое, а вот глаза какие-то безжизненные, водянистые. По такому сразу видно. Убить для него, что хаф раздавить, пришибет и не поморщится. Аж мороз по коже от его взгляда. И вроде все преимущества на стороне Олега. Итог поединка мага и воина почти всегда неутешителен для последнего. Однако беспокойство не проходило. 1000 мархузов. Одрин Гром сам по себе внушал уважение. Облачен в зачарованный ламеллярный доспех. На голове закрытый шлем. В правой руке молот, а на левой артефактная перчатка. Причем двигается с такой легкостью, словно кроме холщовых штанов и рубахи на нем и нет ничего. На нагрудной пластине, напротив сердца, изображен знак мечника. Очень-очень достойный соперник. Опыт драки с таким бойцом стоит любого риска. Так что надо будет потом поблагодарить Луара Чемира, который помог ему найти Одрина. Если только глава рода не решил таким образом избавиться от нового родственника. Свадьбу с Оливией Олег сыграл в прошлом году. «И какой толк от такой драки? Этого нельзя, того нельзя». Прогудел Одрин в ответ, пару раз взмахнув своим молотом. Воздух аж загудел. «Чему можно научиться, если бояться лишний раз поцарапаться? Если погибнешь, точно ничему не научишься», — скривился Олег. Мысленно приказав себе соблюдать осторожность и не лезть на рожон, он скомандовал. «Ладно, начали». И одним коротким заклинанием закрутил вокруг себя облако песка и пыли. Вращающаяся в воздухе мелкая дрянь заметно снижала восприятие, но серьезно помогала в работе с другими заклинаниями стихии Земли. После того, как Олег разобрался с этой придумкой прежних повелителей Земли, в старых книгах она называлась «Вуаль Земли». Он любой бой начинал именно с нее. Однако Одрин тоже оказался сторонником нестандартных тактик. Вместо традиционного сближения с магом, воин размахнулся и с хэканьем запустил в Олега молотом. Чародей только успел заметить вспыхнувшую вокруг оружия белую ауру воздуха, как тяжелая чушка стрелой полетела в его сторону. На одних инстинктах, не думая ни о каких формулах или заклинаниях, Олег активировал плетение каменной кожи, сделав это столь быстро лишь благодаря вуали, и грудью встретил молот. Удар оказался такой силы, что покрывавшая все его тело каменная корка растрескалась, а дыхание на миг перехватило от боли. «Да что творит эта хфургова сволочь?» Олег попробовал перехватить мархузов молот, но не успел. Одрин оказался более расторопен. По-хитрому крутанул кистью, и зачарованное оружие с тихим гудением прыгнуло воину обратно в руку. «Ловко!» Выдохнул Олег и одним ментальным усилием метнул в лицо мечника горсть пыли. Вроде ерунда, но ерунда весьма эффективная. Одрин на мгновение отвернул голову, спасая глаза, но этого вполне хватило, чтобы Олег один за другим сформировал два гранитных кулака и ударил ими противника. Этого бы вполне хватило для завершения поединка с обычным бойцом, но Гром не зря носил звание мечника. Одна тьма знает, как воин смог почувствовать направление атаки. Удивительное дело, но от одного из кулаков он уклонился, а второй уничтожил встречным ударом молота. Проклятие! Олег уже начал ненавидеть хфургово оружие. Но кто мог подумать, что тяжелая, неповоротливая кувалда может оказаться столь эффективной в бою с магом? А ведь всего-то и надо, что вложить в оружие одну из разновидностей чар левитации, да укрепить десятком гномьих рун. Ладно, а если так? Олег припал на одно колено и хлопнул ладонью по песку, выпуская заклинание «Каменная пасть». Земля дрогнула. Под ногами Одрина возникла большая трещина. Однако, перерасти в провал, она не успела. Воин успел отпрыгнуть в сторону. Мало того, он не просто отпрыгнул, а еще и снова запустил в Олега своей кувалдой. Полюби его, Кали. Чтобы уцелеть, пришлось кувырком уходить назад, оставив вместо себя вертикальную каменную плиту. Против колдовства такой фокус бы не сработал, а вот против атаки грома помог. Оголовье молота с грохотом врезалось в камень. Осколки так и полетели, но ни один не задел Олега. Маг почувствовал, что звереет. Он — дипломированный чародей, опытный боец, выживший в подземельях гномов и спасший самого Льера Бримса. И вдруг не может справиться с пусть подготовленным, но простым смертным? Что-то зарычав, он трансформировал остатки вуали в несколько десятков каменных игл и метнул их в Одрина. Хорошо хватило ума целить в туловище. Попадание в прорезь шлема грозило серьезной травмой, а то и смертью. Хотя тут же понял, что мог не стараться. Гром даже не пытался уворачиваться. Стоял как стоял, лишь прикрыл лицевую щель рукой и доспех выдержал. Однако Олег уже перехватил инициативу. Снова вызвал вуаль земли и принялся осыпать вояку градом простейших чар. Сначала каменное проклятие, затем опять пара гранитных кулаков, а в завершении сбил ошеломленного и потерявшего подвижность Одрина пылевой змеей. Нет, тот поначалу пытался огрызаться. Ощутив воздействие проклятия, любитель больших молотов пустил в ход свой последний козырь, разрядил в Олега заряд молнии из левой перчатки, но неудачно. Большая часть силы заклинания ушла на преодоление вуали, а с остатками справился защитный амулет, который Олег с некоторых пор совсем не брезговал носить под одеждой. «Сдаюсь!» Уже лежа на земле прохрипел Одрин и в подтверждение своих слов отбросил оружие в сторону. «Ты победил, маг! Слышишь? Победил!» Олегу понадобилось пара секунд, чтобы понять, чего там кричит Хфургов вояка. И лишь после этого он осознал себя, злого как Мархуз, в нескольких шагах от соперника и готового уже активировать плетение кости дробилки. Фух, вот это его накрыло. «Да понял я, понял, не ори!» Выдохнул Олег и, отвернувшись от поверженного противника, устало направился к единственной на этой арене трибуне. Ему срочно требовалось отдохнуть. Как-то чересчур резко он переключился с обычной тренировочной схватки на смертельную битву. Еще бы чуть-чуть, и слишком ловкий все-таки не противник, а партнер отправился бы в верхний мир. «За деньгами вечером заходи», — бросил он через плечо, вдруг вспомнив о заключенном договоре. Вместо ответа проигравший мечник тяжело поднялся, подобрал свой молот и, не прощаясь, двинулся к выходу. Олег на это лишь вздохнул и поправил выбившуюся из-под ворота рубахи серебряную пластинку, артефакт вызова голема камышового кота, свою страховку на случай всяких неприятных сюрпризов. Как-то нехорошо с Одрином получилось. Чересчур сильно Олег опасался подвоха с его стороны, а в итоге вон как все повернулось. «Поздравляю, ты только что победил в бою опытного мечника. Не комнатного чемпиона, а битого жизнью Скорта, умеющего драться с магами». Вдруг раздался знакомый насмешливый голос. «Глядишь, так и с эльфийскими убийцами на раз-два будешь справляться». Ничего не понимая, Олег уставился на доселе совершенно пустые трибуны и увидел, как в переднем ряду появляется размытый силуэт, который стремительно приобрел четкость, объем и превратился в скалящегося во все зубы Айрунга. «Давно здесь сидишь под невидимостью?» — спросил Олег с досадой. «Ладно, бывшего наставника проморгал. А ну как вот так же, шпиона или кого похуже пропустишь?» «С самого начала», — с убийственной усмешкой сообщил Айрунг. «Получил море удовольствия, особенно когда ты вдруг решил, что тебя вот-вот прибьет обычный смертный». Олег с чувством помянул Мархуза, чем окончательно развеселил коллегу. Засмеявшись в голос, Айрунг встал, приблизился к своему первому ученику и, не стесняясь, обнял. «Ну, здравствуй, Олег, давно не виделись», — сказал он уже без насмешки. «Что есть, то есть», — хмыкнул Олег. Визит наставника оказался настолько неожиданным, что он не знал, как себя вести. То ли радоваться, то ли ждать подвоха. А вот Айрунг чувствовал себя совершенно свободно. «И зачем тебе все это понадобилось? Прятаться от любопытных, рисковать?» Спросил он, изобразив рукой нечто неопределенное. «Если так хочется с кем-нибудь подраться, обратись к Льеру Бримсу. Он мигом найдет тебе партнера для поединка среди наказующих». Олег не без раздражения цыкнул зубом. «А то я не занимался с наказующими. Только все они дерутся по одинаковым канонам и схемам, используя одни и те же наработки, что, безусловно, интересно и полезно, однако сильно сужает направление развития», — сказал он с неохотой. Айрунг, понимающе покивал. «Не буду спорить. Чем обширнее личный опыт боев, тем больше ты подготовлен к неожиданностям», — сообщил бывший наставник. «Однако все это не отменяет вопроса, какого мархуза ты вообще загорелся идеей повышения своих боевых навыков? Раньше ты был не столь воинственен. Колдовать любил, но чтобы увлекаться боевой магией, не припоминаю такого». Кого другого Олег с такими вопросами послал бы к Юрге взад, но перед ним стоял Айрунг. Поэтому он и ответил, пожав плечами. «Все никак не отойду от покушения на Бримса. Еще парочки схваток, в которых принимал участие. По приказу магистра нас, конечно, натаскивают на практику, но чувствую, этого мало. Несмотря на все знания и особые умения, на фоне настоящих бойцов по-прежнему чувствую себя позорно слабым, так что приходится заниматься самостоятельно». Выдал он. «И да, с Одрином Громом так некрасиво сложилось, потому что нашел мне его Льер Луар Чимир, глава... нынешний глава рода Чимир и старший брат твоей жены», — перебил Айрунг, который совсем не в восторге от безродного мужа Оливии и до сих пор лелеет мысль, что рано или поздно сможет от тебя избавиться, так?» Олег со вздохом поднял глаза к небу. «И откуда только Айрунг все знает?» «В точку. И знаешь, что самое неприятное? Несмотря на все его слова и обещания, какой бы пост я ни занимал, сколь больших вершин не достигал, я все равно останусь плохой партией. Уже год, как мы с Оливией женаты, меня даже в рот взяли, а отношение остается прежним», — сказал он с раздражением. «Бывает», — отмахнулся Айрунг равнодушно. «Говорят, и Луар, и младшенький Триссен характером в покойного Дитрима, а тот, по слухам, был еще тот ублюдок». Уловив скуку в голосе коллеги, Олег мысленно отвесил себе пинок за излишне болтливый язык. «Мархуз, побери, зачем он столько всего вывалил на наставника? Кому нужно слушать о твоих проблемах и сложностях, если у каждого своих гора и маленький пригорок? Особенно, когда речь идет об Айрунге. Этого вообще интересуют в жизни лишь две вещи — магия и политика. Все остальное — тлен и лишняя суета». Подтверждая эту мысль, Айрунг вдруг ткнул в перстень Олега. «Как погляжу, ты уже третьего ранга? Поздравляю. Давно?» «Чуть меньше года», — пожал плечами Олег, глянул на регалии наставника и с удовлетворением сказал. «Да и ты уже второй. Растем. Даром, что охранителем заделался, и из командировок не вылезаю. Стараюсь не терять темп и продолжать расти в искусстве». С видимым удовольствием сказал Айрунг. «По нынешним временам иметь высокую степень в магии — вопрос не карьеры, а банального выживания. Хотя кому это говорю?» Стряхнув с рукава невидимую пылинку, он внезапно спросил. «С нашей последней встречи в... как то пафосное место называлось? Темный соблазн? Так вот, после того разговора у тебя ничего нового не произошло, как карьера?» Олег задумчиво потер подбородок. «Какой странный вопрос. А все, что он до этого рассказывал, это не новое?» «Про тот рейд к костяному дракону можешь не говорить», — быстро добавил Айрунг, по-своему истолковав заминку. «Что? А, нет. Просто не знаю, что сказать. Изменений много, но все ожидаемо. Курирую несколько групп молодых адептов Земли. Пытаюсь помочь им раскрыть дар по-настоящему без помощи гномов и научить работать со стихией напрямую, без эльфийских заморочек. Состою все в той же комиссии по межрасовым взаимоотношениям, где регулярно сталкиваюсь с хфурговыми коротышками», — принялся перечислять Олег. «Кстати, о коротышках. Никаких эксцессов больше не было?» — перебил Айрунг. «Нет. Скажу больше, мы теперь снова сотрудничаем. Обмениваемся наработками по стихии Земли, из тех, что не жалко. Заказываем друг у друга изготовление редких артефактов и амулетов. В В общем, все культурно и цивилизованно. С Сухартом и вовсе регулярно переписываемся. Последнее письмо ему буквально на прошлой седмице отослал. Выдал Олег ровным тоном. Правда, потом не выдержал и добавил. Хотя в земли гномов ход мне по-прежнему заказан. Особенно в Орлиную гряду. «Считай такое внимание со стороны гномов признанием своих заслуг», — улыбнулся Айрунг и почти сразу посерьезнел. «И радуйся, что оно приняло столь безобидные формы». «Ну да, коротышки не эльфы, слишком рациональные и прижимисты. Устраивать вендетту из-за одной любви к искусству точно не будут», — фыркнул Олег. Немного подумал и все же добавил. «Или я еще просто не та фигура, с которой захотят всерьез свести счеты». «Чтобы так вляпаться, надо быть уровнем магистра наказующих, никак не меньше». «Или твоим сородичем», — сознанием сказал Айрунг. Олег немедленно насторожился. «Странный визит бывшего учителя. Мархус побери, они не виделись 3 года. Затем разговор ни о чем и явно наводящий вопрос о Ярославе. Хотя каком Ярославе? Теперь уже Кирсане Кайфате». А если вспомнить, что какое-то время назад Олега планировали отправить к фургову мерзавцу для переговоров, да так и не отправили, неожиданный поворот в разговоре с Айрунгом наводил на размышления. «Ты о Кирсане?» — осторожно уточнил Олег. «О нем самом», — кивнул Айрунг. «Короле, маге и головной боли многих сильных мира сего. В том, что он рано или поздно придет к власти, я даже не сомневался. И в том, что не будет бояться применять запретную магию, тоже. Но вот в его способность удержаться на троне, делом доказать свою пользу Нолду и выиграть войну одной лишь силой армии, почти не верил». «Да, помню. Он всегда был тебе симпатичен», — усмехнулся Олег. «Касаемо же всего остального, то тут надо еще разбираться. Не знаю, как среди охранителей. Среди наказующих по поводу этого хитрого хаффового сына мнения разделились». И я отношусь к числу тех, кто считает необходимым скрутить его в бараний рог и кинуть в казематы. Помощь в борьбе с культами спящих — дело хорошее, но только не в исполнении человека, который... Внезапно Олегу вспомнилось предупреждение Льера Бримса не распространяться о своих подозрениях насчет участия Кирсана в призыве немертвого дракона. Пришлось торопливо выкручиваться. «Который ради власти идет по трупам и в наглую плюет на законы о магии запрета». Вроде бы обошлось. Внимание Айрунга удалось переключить, и на фразе про запретную магию он понимающе усмехнулся. Олег едва не ответил ему тем же. Учитывая, что на курсах повышения квалификации, регулярно организуемых для лучших наказующих, учили фокусом из некоторых недоступных простым смертным разделов, обвинение Кайфата в похожем нарушении выглядело откровенным лицемерием. Хотя почему лицемерием? Нолд — центр цивилизованного Торна. Неудивительно, что его гражданам позволяется несколько больше, чем всем остальным. Олега такой подход вполне устраивал. «Трупы? Тоже уже наслышан о его успехах на военном поприще?» — спросил Айрунг, вопросительно изогнув бровь. Дождавшись кивка, продолжил. «Да, конфликт с Харном преподнес немало сюрпризов. Мало того, что новоиспеченный король подготовил весьма боеспособную армию, и вооружил едва ли не половину солдат артефактами, а затем одним махом на голову разгромил целых 2 легиона. Так еще и его оружие оказалось сильнее наших щитов. Пусть харнцы и использовали уже устаревшие сферы, поделки нолдских магов и инженеров уступили магическому клинку какого-то выскочки. И все это в условиях ограничений на ввоз в Сурдуор качественного оружия». Слушая рассуждения Айрунга, Олег не скрывал неудовольствия. «И откуда такое увлечение проклятым сородичем? Проглоти его, темный Орис!» «Надеюсь, эту его выходку без внимания не оставят. При таком количестве убитых ему прямая дорога в военные преступники, а там и до суда под патронажем Объединенного Протектората недалеко». Наконец, с чувством сказал он, и заработал недоуменный взгляд наставника. «Какой еще военный преступник?» — воскликнул он. «Кайфат мирный город со всеми жителями под нож пустил? Или в жертву спящим принес? Или, быть может, смертельную эпидемию устроил? А может, на досуге увлекся пытками и убийствами уважаемых граждан протектората? Олег, очнись, у него там война, а на войне убивают. Тем более, что убивает он сурдуорских варваров, дикарей и недочеловеков, предки которых виновны, по крайней мере, в нескольких катастрофах мирового уровня. Цивилизованному миру на них плевать. Главное, чтобы не применялась запретная магия, не ущемлялись права стран-участниц протектората. И не появился кто-то вроде нового Киилдорега или местного Гурараша. Еще никто не позволит кроить карту Сурдуора и строить там новую империю. За такое в момент снимут голову. В остальном местные корольки, при соблюдении хотя бы видимости приличия, вольны делать все, что хотят. «Так запретную магию он применял», — раздраженно сказал Олег. Доводы Айрунга ему не понравились. «Ты не читал циркуляра, который выпустила ложа магов? В битве с Харном западный Каен не применял никаких запретных чар. Там присутствовал наш наблюдатель и ничего не нашел. Были слабые отголоски древней магии, но ею там кое-где даже воздух пропитан. Так что это не показатель», — с чувством ответил Айрунг. «Пойми, твой хитроумный сородич чист перед законом». Заметив, что Олег собрался возразить, он предостерегающе поднял руку. «Стоп, стоп! Я знаю про прежние его грешки со времен борьбы за трон. Но из-за его непримиримой борьбы с культистами этот грех ему простили. До поры». Олег мысленно помянул Мархуза. Так и хотелось сказать все, что он думает о соседстве непримиримой борьбы с призывом в реальный мир могущественного демона из пантеона культистов. Да жаль, нельзя. «То есть Хфургову сыну ничего не будет?» — спросил он вместо этого. «Да», — развел руками Айрунг. «Говорят, правда, объединенный протекторат направляет к нему группу проверяющих, которые попробуют чего-нибудь нарыть, но я, честно говоря, в успех их миссии не верю. Слишком битый мужик этот Кирсан, чтобы позволить себя поймать». Внезапно он посерьезнел. «Меня другое интересует. Например, почему ты не спрашиваешь, откуда у Харна появились наши старые сферы Птоломея?» Олег, который сосредоточился на своей неприязни, к своему удивлению понял, что не знает ответа. «А ведь и вправду. Откуда? На Сардуор поставляются только малые корабельные сферы, и не более того». «Вот, не знаешь», — с удовольствием протянул Айрунг. «А ответ найти очень просто. Достаточно вспомнить о сделке века, о которой писали газеты в прошлом году, и посмотреть, кто громче всех среди наших союзников кричал о необходимости дружить со странами Сурдуора, идущими по пути прогресса». «Ты о продаже нашего устаревшего вооружения членам Объединенного Протектората?» «И тех дипломатических танцах, что устроил Зелот вокруг делегации Харна из Аурама?» — медленно спросил Олег. «Именно», — сказал Айрунг, щелкнув пальцами. «Но зачем Гелиду Рансу вооружать против Кайфата Харн? В чем выгода?» — удивился Олег. Немного подумал и с досадой на собственную недогадливость бухнул. «Ну, конечно, эльфы». «Правильно. За всеми решениями короля Зелода сегодня стоят длинноухие ублюдки. И именно им больше всех нужен проигрыш Кирсана Кайфата, их врага леса», — наслаждаясь каждым словом, сказал Айрунг. «Ну как, все так же желаешь своему сородичу неудач?» Олег от злости заскрипел зубами. Логика наставника была непрошибаемой, а значит, человек, призвавший в мир величайшее зло, снова уйдет от наказания. Потому как справедливость справедливостью, но если кто-то мешает перворожденным человека-ненавистникам, ему остается лишь пожелать бороться до конца и как можно сильнее насолить обитателям Маллариана. «Пожалуй, нет», — буркнул он. «Но если все так серьезно, то почему Нолт не вмешался, когда стало известно о передаче Харну артефактов? Не верю, что разведка проспала. А значит, мы тоже поддержали сделку?» «Мы?» Айрунг поднял бровь. «Внешней политикой у нас занимается архимаг. Льер Бримс лишь предоставляет главе республики нужные инструменты. Окончательное решение принимает Льер Виттор». Ответ Айрунга прозвучал настолько двусмысленно, что Олег моментально забыл Мархузова Кирсана и впился изучающим взглядом в лицо бывшего наставника. «А разве магистр наказующих и архимаг не в одной упряжке?» — спросил он предельно осторожно. От слов Айрунга так и несло грязными интригами, а с ними следовало держать ухо востро. Иначе влезешь куда не следовало, да и сгинешь, и никакие заслуги не спасут. «В одной, конечно, в одной. Вот только разве Льер Бримс не рассматривает Кирсана Кайфата как полезную в его раскладах фигуру? И разве стал бы он им рисковать, игнорируя излишние усилия врагов короля Западного Каена?» «Ну да, что-то в этом есть», — произнес Олег задумчиво. 3 года этого мерзавца не трогали, и сейчас вряд ли что-то изменилось. Поморщившись, точно съев кислый друл, он осторожно спросил. «Но если все так, как ты говоришь, если Ильер Бримс и Ильер Виттор каждый ведут свою игру, значит, в верхах раскол? Тьма! И это мне говорит человек из команды магистра наказующих. Кому лучше знать, как не тебе?» — расхохотался Айрунг. «Например, кому-то более опытному в вопросах политики», — усмехнулся Олег, отвесив Айрунгу шутливый поклон. «Хорошо, что ты это понимаешь», — ответил тот совершенно серьезно. «Там...» Маг ткнул пальцем вверх. «Пока все тихо. Все работают на благо Нолда. Каждый занимается своими делами и не лезет в чужие. Внешне все спокойно, и этого достаточно. Пока достаточно. Главное, чтобы ни ты, ни я не забыли, кто мы есть и на чьей стороне находимся». «Кали и дерьмо дракона». Олег с оторопью понял, что сам того не желая, он таки влез куда не следовало. И что-то ему подсказывало, от его ответа зависело очень многое. «Хорошо, что я свой выбор сделал несколько лет назад. Теперь не придется перестраиваться», — сказал он нарочито шутливым тоном, краем глаза ловя реакцию Айрунга. Судя по спокойной благожелательной улыбке, слова бывшего ученика его устраивали. «Вот и хорошо. Правильная и взвешенная позиция всегда очень благотворно сказывается на жизни и карьере», — сказал Айрунг со значением. «Мир ведь сложнее, чем кажется. Гораздо сложнее. И чем больше ты знаешь, чем в большее число тайн ты посвящен, тем выше твое положение в обществе. Хочешь пример?» Вдруг с непонятной интонацией спросил он. «Все знают, что скипетр власти, или иначе скипетр стихий, главное оружие Нолда в конце эпохи войн, пропал в ходе локального катаклизма. В вероятностном шторме вместе со своей владелицей», — решил блеснуть знаниями Олег. 1000 лет назад нам рассказывал о том лично Льер Бримс». Айрунг странно дернул уголком рта и кивнул. «Да, владелицу звали Льерисы Ирен Шаапсутех, и она была супругой Льера Птоломея». Он немного помолчал. «А вот члены Совета Мастеров и некоторые другие чародеи рангом пониже знают, что символ власти Архимага — это не корона и не королевский посох, а тот самый скипетр. И именно на нем приносится клятва служить республике». «Не понял», — сказал Олег. «Самое сильное оружие последних тысячелетий принадлежит Нолду? Тогда чего мы цацкаемся с эльфами, если...» «Однако есть еще более осведомленные люди, чем члены Совета. Все они входят в ближний круг архимага и магистров. И они точно знают, что нынешний скипетр — подделка. Настоящий великий артефакт был поврежден, а его фрагменты захвачены». «Мархузова задница!» — выдохнул Олег, не сдержав эмоций. «И что-то мне подсказывает, похитили сломанный скипетр длинноухие сволочи. Не буду врать, есть такое подозрение». Олег снова выругался, помянув темных богов, демонов и 1000 хфургов. «И зачем так накручивать? Все эти «знаю», «не знаю». Зачем?» «Потому что общество магов неоднородно. Равенства нет и быть не может. Мы пауки в банке, каждый из которых стремится усилиться и возвыситься над остальными», — сказал Айрунг жестко. «Повторяю, шанс встать на ступеньку выше есть лишь у более осведомленных и знающих, а в условиях необъявленной войны с перворожденными лишние знания часто вопрос выживания». «Или причина внезапной смерти при слишком длинном языке», — с тоской сказал Олег. «Такие разговоры никто не заводит просто так, после них всегда есть последствия. И какими бы они ни были, ясно одно — спокойная жизнь закончилась». «Айрунг, я все понимаю и ценю оказанное доверие». «Да какое доверие?» — хмыкнул. «Нет, не бывший наставник и не менее опытный коллега. Маски были сброшены, и с Олегом разговаривал жесткий и опасный боец, верный своему лидеру». «Брось, ты теперь с партией Бримса до конца. Свалят его, свалят и тебя. Считай наш разговор последней проверкой перед допуском в ближний круг магистра». Айрунг протянул руку, и Олег крепко ее пожал, стараясь никак не проявить обуревающие его сомнения и мысли. Наставник сказал, что он человек Бримса, не Льера Виттора, а именно Бримса. «Проклятие! Да что ж наверху творится, если вдруг понадобилось такое разделение? И главное, почему? «И еще!» — вдруг сказал Айрунг, не разрывая рукопожатия. «Заканчивай с этими самодеятельными тренировками. С завтрашнего я снова числюсь в штате наказующих. И на правах наставника забираю тебя к себе в группу. Поверь, у нас будет чем заняться и помимо игр в гладиаторов». «Это чем же?» — спросил Олег с натужной улыбкой. «Наш долг — бороться с врагами Нолда. Не забыл?» — сказал Айрунг с усмешкой. «И исполнять его придется как дома, так и в самых глухих дырах Торна». «И в западном Каене?» — уточнил Олег, начиная догадываться, к чему все идет. «В том числе и там». Кивнул Айрунг. Олегу ничего не оставалось, кроме как в очередной раз мысленно выругаться. Похоже, из-за чужих политических игр он, помимо своей воли, словно оказался в лодке, мчащейся по горной реке. Впереди многочисленные пороги, бешеная скорость, смертельный риск и никакой уверенности в благополучном окончании пути. Проклятье! Мечтая о дальнейшей карьере, он рассчитывал на нечто совершенно иное.